Райан аккуратно отнесла великую печать звездных яслей на место в шкаф, заперла его и вернулась в свое кресло у компульта. «Так вы сможете это сделать?» — добивался Майлз. «Найти для меня леди, которой вы доверяете меня встретить, форму слуги Ба, подлинное удостоверение личности, поддельный жезл и какой-нибудь способ, по которому я смогу опознать настоящий. И послать ее на корабль принца Слайка под каким-нибудь благовидным предлогом со мной в составе ее свиты. И когда?» «Я точно не знаю, когда». «Мы должны заранее договориться о встрече. Сейчас. Если мне придется уходить на прогулки из-под надзора моего посольства на несколько часов, вы не сможете просто так, случайно, вызвать меня. Мне ведь тоже нужно прикрыть свою собственную состряпать какую-то легенду для моей собственной СБ. У вас есть копия расписания моих официальных мероприятий? Должна быть, иначе мы не смогли бы связаться раньше. Мне кажется, в следующий раз нам надо встретиться за пределами Небесного Сада для начала. Завтра днем я должен быть на чем-то под названием «Выставка биоэстетики». Надеюсь, я смогу выдумать оправдание, чтобы отлучиться оттуда, возможно, с помощью Айвина». «Так скоро?» «На мой взгляд, недостаточно скоро. Осталось не слишком много времени. И мы вынуждены допустить, что первая попытка может сорваться по той или иной причине. Вы понимаете, что ваша улика против принца Слайка всего лишь предположение, недоказанное?» «Но это все, что у меня сейчас есть». «Я понимаю. Но нам понадобится вся фора, какую мы в состоянии получить, на случай, если придется вернуться для второй попытки». «Да, вы правы». Она вздохнула, тревожно хмурясь. «Хорошо, лорд Фуркосиган, я помогу вам предпринять эту попытку». «У вас есть какие-нибудь догадки, где на своем корабле принц Лайк мог бы хранить великий ключ? В конце концов, это маленький предмет, а корабль велик. Моим первым предположением были бы его личные апартаменты. Есть ли какой-нибудь способ, будучи на борту, определить местоположение великого ключа? Я не предполагаю, что нам настолько повезет, чтобы в нем оказался встроенный громкоговоритель». «Не настолько. Хотя его внутренняя энергосистема имеет древний и очень редкий дизайн. При наличии соответствующего сенсора на коротких расстояниях его возможно обнаружить. Я прослежу за тем, чтобы моя леди принесла вам такой, а также все прочее, что я смогу придумать». «Поможет любая мелочь?» «Есть». Наконец-то они тронулись с места. Майлз подавил внезапный импульс умолять ее плюнуть на все и бежать с ним на Барояр. Смог бы он контрабандой вывести ее за пределы Цитагандийской империи. Безусловно, это было бы не большим чудом, чем то, что ему теперь предстоит совершить. Да, но каковы будут последствия для его карьеры, не говоря уж о карьере его отца, если он поселит в особняке Фуркосиганов беглую цитагандийскую хаут-леди и близкую родственницу императора Флетчера Джияджи. И сколько неприятностей ему это принесет. На секунду он вспомнил историю Троянской войны. И все же ему польстило бы, если бы она действительно попыталась подкупить его. По крайней мере, если бы постаралась в этом направлении чуть усерднее. Она и пальцем не шевельнула, чтобы прельстить его, и даже бровью не повела, притворно завлекая. Его уму, натренированному в СБ и извилистому от природы, она казалась до наивности честной. Когда кто-нибудь по уши и безнадежно влюблен в кого-то, этот кто-то по меньшей мере мог бы быть достаточно вежлив, чтобы это заметить. Безнадежно — это ключевое слово, мальчик, не забывай об этом. Их, его и Райан, объединяли ни любовь, ни надежда на нее, ни общая цель. Зато у них общий враг. Это должно сработать. Она поднялась с места в знак того, что разговор окончен. Майлз тоже выбрался из кресла со словами: «А генполковник Бенин еще не беседовал с вами? Знаете, ему поручено расследование обстоятельств смерти Балура».